Глава третья. Искры и медь. День был как день. Сидение на парах через «не могу» с теми, кто пересдает, обед в столовке техникума, после которого еще сильнее тянуло в сон. На этой неделе у меня оставалось всего два экзамена — техническая механика и черчение. Первый — завтра, второй — в четверг. Вообще, после моих приключений и вступления в комсомол стало гораздо проще. Многие преподаватели, видя меня, понимали, что я по специальности не отработаю и дня, поэтому ставили пересдачи, завышали оценки или вытягивали наводящими вопросами до необходимого минимума. Благо, вокруг хватало ребят, которые учились по-настоящему хорошо и даже что-то конструировали. Третьекурсники и вовсе казались помешанными на электронике. По сути, это были не пары, а переподготовка с конспектами, но преподаватели смотрели на отношение студента и уже исходя из этого делали вывод, валить или нет на экзамене. Я их как бы очень понимаю. Всегда приятно, когда нерадивый ученик хотя бы пытается понять твою дисциплину, на которую ты положил жизнь. Хотя лично я в прошлой жизни не слишком требовал теоретических знаний, особенно от частных клиентов, а больше концентрировался на практических умениях бойцов. Так вот, на черчении я сидел вообще один, рисуя деталь в угловом разрезе. Преподаватель ушел, оставив меня с макетом в кабинете. Чертилось у меня не очень. Эскизы выходили куда лучше. Внезапно меня прервал вибрирующий звук. Показалось, будто задрожали доски пола. Но нет, не показалось. Линия на чертеже поплыла, и карандаш прочертил зигзаг. Я отложил инструменты, опустил руки, но стук и вибрации повторились. Затем раздался резкий хлопок, и в воздухе запахло гарью. Поднявшись, я вышел в узкий коридор и сразу обратил внимание на дверь слева с табличкой «Лаборатория», посторонним вход воспрещен. Из-за нее доносилось пыхтение и что-то похожее на стон. Я распахнул дверь, выпуская наружу клубы дыма, шагнул внутрь и тут же захлопнул ее за собой. «Держи! Держи ее сверху!» — раздался крик. Сквозь белесый дым я разглядел худощавого, светловолосого парня в белом халате, который изо всех сил наваливался на массивный кубический корпус, опутанный кабелями и шлангами. Что-то яростно болтало его, будто внутри метался разъяренный бык. Сказано — сделано. Я схватил вибрирующий ящик сбоку, и следующие несколько секунд — нас с парнем трясло, как в эпицентре землетрясения. Наконец вибрация стихла, а внутри что-то звякнуло, будто упал маленький колокольчик. «Спасибо, товарищ!» — выдохнул парень, поправляя очки. «Первый раз меня так назвали приватно. Чудак, да еще какой! Но сон как рукой сняло. Можно и подыграть. Не за что, товарищ!» «Над чем работаете, коллега?» «Это ответ», — запыхавшись, произнес он. «Ответ западным аналогом стиральных машин с вертикальной загрузкой. Вы спросите, а как же Эврика?» И я отвечу, «Мой Титан не просто догонит линейку отечественных образцов, а кардинально расширит возможности стиральных машин в будущем. Вы скажете, а малютка, а вятка?» А я отвечу, пора отойти от деревянных щипцов и зажимных роликов. «А вопрос-то был какой?» — перебил я. «Вопрос?» — он на мгновение замер. «Ну, раз это ответ, значит, был и вопрос». «Ты с какого курса, кстати?» — перевел тему лаборант. «Первого». «Вот почему я тебя не понимаю». «Валера Плотников, лаборант», — он протянул мне руку. «Медведев, Саша», — ответил я, не добавляя больше ничего. Формально я студент, но как борец еще не сформировался, а их технические приколюхи мне чужды. «Полезная штука, да?» — кивнул я на металлический куб, похожий на творение доктора Франкенштейна, если бы, конечно, знаменитый монстр был машиной. «Дипломную на нем защищать буду, хотя на чертежах он работал лучше. Тебе бы не в техникуме ее показывать, а где повыше. Скорее всего, твои решения уже продуманы другими, но если учесть их опыт, может и правда что-то выйдет». «Спасибо, товарищ. Давай еще программу отжима проверим». «Это что, все еще стирка была?» — удивился я, предвкушая, что будет дальше. «Ну да». Я осмотрел шланги, ведущие к трубе от раковины. Вода подавалась через кран, никакой автоматики. «Пока не разобрался с подачей воды в систему», — пояснил Валера. «Приходится вручную регулировать. Одному неудобно». «Попробуй настроить ниппель с внутренним вентилем», — предложил я, вспомнив поломки для цыплят, «чтобы вода забиралась прямо из трубы». «Обязательно». «Ну что, держим?» — поспешно произнес Валера, словно у него было мало времени и нужно было успеть к срокам. «Давай». Он ткнул в кнопку на самодельной панели, и куб взревел, затрясшись с новой силой. Вибрировал, но, к удивлению, не протекал. «Друг, а как ты добился, чтобы оно не текло?» — закричал я через гул. «Внутри барабана магниты, снаружи медная обмотка», — отозвался Валера. «Он приводится во вращение не валом, а за счет магнитного поля. Вал, конечно, тоже есть, но не сквозной». «Офонарить!» «Много электричества жрет, да?» «Пока да, но я решу этот вопрос в будущем». Машина дернулась, из щелей брызнули искры, и вдруг все замолкло. Лампочки освещения в лаборатории мигнули и погасли. «Опять пробки выбило», — вздохнул изобретатель. «Ну, товарищ Валера Плотников, я уверен, что тебя ждет большое будущее», — искренне выпалил я, оглядывая закопченные стены лаборатории. «Стирать белье в бесщеточном двигателе — это, конечно, сильно». В голове мелькнули образы моноколес, электросамокатов и прочего хай-тека, что бороздит улицы 2025 года. Наш же агрегат больше напоминал экспонат из музея технических курьезов. «Ты, главное, мечту не бросай, даже если тебя за выбитые пробки примутся убивать», — добавил я, поправляя заляпанный мазутом рукав. «Блин!» Валера нахмурился, будто вспомнил что-то важное. «Ты, товарищ Медведев, первый, кто по-настоящему оценил». «Так, Плотников, что ты опять натворил?» — раздался из дверей скрипучий голос. В лабораторию валился зав. Лаб, невысокий мужчина в огромных роговых очках, клетчатой рубашке, застегнутой на все пуговицы, и вытянутых на коленках брюках. Его седые вихры торчали, будто он только что получил разряд тока. «Доброго дня!» — бодро поздоровался я. «Доброго, Медведев! А говорят, двух бед не бывает, а вы тут вдвоем!» — он язвительно оглядел нас. «Плотников, техник-экспериментатор, способный поджечь все, что угодно, и Медведев, которого нельзя числить, потому что он герой месяца. Идеальный дуэт». «Простите, Виктор Евгеньевич, что меня нельзя числить», — парировал я. «Не извиняйся, Саш. Не на первом курсе, так на втором. Не на втором, так на третьем», — проворчал он, поправляя очки. «Сейчас ты, конечно, за ум взялся. Посмотрим, насколько тебя хватит. Валера! Он резко повернулся к изобретателю. Я тебе официально запрещаю включать сеть этот агрегат. Понял? Понял, Виктор Викторович. А то твоя дипломная с каждым отключением техникума от электросети теряет баллы. Какое по счету уже? Третье? Четвертое? Четвертое, глухо отозвался Плотников. Ну вот и считай. Еще одно такое подключение, и тебя только перестрелка с бандитами спасет. Проветрите тут. Он сердито швырнул папку на стол и выскочил из лаборатории. Свет, как по мановению волшебной палочки, тут же включился. «Не вешай нос, братуха!» — я хлопнул Валеру по плечу. «Будущее за такими, как ты. Главное — не спиться». И мы дружно распахнули окна. Со двора донесся смех и крики: «Эй, очкарик! Опять лабораторию спалил!» «Спасибо!» — Плотников неловко потер запачканные машинным маслом руки. «Если что, обращайся. Чем смогу, помогу». Я усмехнулся. «Ты в общаге бываешь?» «Нет. А что?» «Да там на кухне приемник сломался. Завхоз унес чинить и пропал. У тебя, случайно, не завалялся?» «Так он не сломался», — оживился Валера. «Какой-то вредитель киселем его залил. Я почистил, кое-что перепаял, вот только донести никак не могу». Он грустно посмотрел на свое дымящееся детище. «Вредитель, да», — вздохнул я. «Пойдем, заберешь», — неожиданно предложил Плотников. Мы двинулись в соседнюю комнату, больше похожую на каюту космического корабля. Повсюду велись разноцветные провода, мигали лампочки самодельных приборов. На рабочем столе, среди катушек, паяльников и банок с припоем, скромно лежал бежевый желтизной радиоприемник. «Этот?» — Валера протянул мне раритет. Я перевернул корпус. На днище красовалась потертая табличка ОП-302. В осветительную сеть не включать. Номинальное напряжение — 30 вольт. Цена — 5 рублей. «Забирай», — бодро сказал он. «Если что, заходи. Я в 313-й живу». «Спортом не занимаешься?» — произнес я напоследок. «Не, у меня плоскостопие. Как-нибудь загляну». «С плоскостопием можно и плавать, и на лыжах ходить». «Попробуй объясни это военно-призывной комиссии», — горько усмехнулся он. «А что с ней?» — не понял я. «Не берут в армию», — ответил Валера так, будто в этом была его вина. «А ты хочешь?» — удивился я. «Хочу», — твердо сказал он. «Ты не думал, что такие парнишки, как ты, на гражданке нужнее?» — осторожно спросил я. «Зафлаб так не считает». «Да наш зафлаб — типичный сноб. Для него главное, чтобы в его болоте ничего не происходило. А то, что у него под носом человек такую штуковину собрал, его не колышет. Скажи честно, ты правда хочешь... Или просто кто-то сказал тебе, что не служил ни мужик?» «Хочу», — упрямо повторил Плотников. «Ну ладно. Когда у тебя защита?» «В конце месяца». «Тогда не пуха. И мечту не бросай». «Спасибо за приемник». Я вышел в длинный коридор, идя назад по скрипучим доскам ветхого полового покрытия. В аудитории по-прежнему не было преподавателя. Усевшись за чертежный стол, я стер резинкой кривую линию, быстро дорисовал деталь и, аккуратно положив лист под пресс, собрался. Пора было тащиться в общагу и собираться в цех намотчиков. Прибыв в общагу, я пыхтя взобрался на свой третий этаж. Первым делом пошел на кухню, где и повесил желтый радиоприемник на два торчащих из стены, начавших ржаветь гвоздя. Черную вилку воткнул в розетку со следами подпалин. Предыдущий жилец явно экспериментировал с электропроводкой. Радио ожило с характерным треском и сразу выдало густым баритоном. «Свобода для того, чтобы творить, а не для того, чтобы разрушать. Творчество — вот цель жизни». «Литературные чтения? Горьки!» — фыркнул я. «Ну, хоть не марш авиаторов». Повернув ручку громкости до положения шепот, ровно настолько, чтобы заглушить вечный гул вечерней общаги, я направился к своей комнате. Ключ скрипнул в замке, дверь поддалась с характерным стоном несмазанных петель. И тут же в нос ударил терпкий запах мокрого пера. Перья были повсюду, на кроватях, на полу, даже на лампочке под потолком, создавая изогнутые тени. В комнате царил хаос. Гена, красный как рак, орудовал веником, убирая перо, а Женя и Аня, склонившись над двумя обмякшими куриными тушками на моей кровати, с важным видом завершали ощипывание. «Саша, ты совсем дурак?» Женя метнула на меня убийственный взгляд, размахивая клочком перьев. «Я к Гене пришла, хотела рядом прилечь, а в кровати сюрприз — мокрые куры». «И тебе привет, Жень, Аня». Я демонстративно понюхал воздух. «А я разве не закрывал дверь?» В памяти всплыл смутный образ поворачивающегося ключа. «Или это было вчера?» «Я всегда, когда спать ложусь, ключ под косяком прячу», — пояснил Гена, нервно подбирая перья совком. «Как будто он не знает», — фыркнула Женя, тыча пучком перьев в мою сторону. Я сделал самое невинное лицо, которое смог изобразить. «Я вообще не в курсе, что это за куры. Ген, молодец, что притащил. Наверное, тяжелые были. Пришлось на спине нести». Шутка повисла в воздухе. Все трое уставились на меня с немым укором. Гена явно уже успел им все рассказать. Значит, доверяет. Что ж, и у меня теперь не было причин молчать. «Ладно, я в цех, у меня смена», — махнул я рукой, швыряя сумку с конспектами в угол. «Ань, третье свидание», — добавил на прощание с вызывающей ухмылкой. «Не факт, что случится», — Рыжик надула щеки, демонстративно обнимая Женю за плечи. «Тогда в следующий раз у кого-нибудь в постели окажется мокрый мамонт, а на свидании будут завлекать по пещерному, дубиной по голове». «До вечера», — хлопнул я дверью. Я уже спускался по скрипучей лестнице, когда сзади раздалось «Саш!». Я обернулся. Аня высунулась из двери, перепачканная перьями, но улыбающаяся. Я пошутила. «Отлично!» — моя улыбка стала вдруг искренней. «До ночи, Рыжик!» Радио в кухне как эхо донесло. «Человек!» — это звучит гордо, будто сам Горький подмигивал мне со своей вечной иронией. «Долго ли я так выдержу? Тренировки, пары, цеха, личная жизнь? Ну, допустим, скоро летние каникулы». А тем временем тот же Сидоров слабее не становится. И с этими мыслями я бежал на вторую работу. Но как бы я ни спешил на завод, первая проходная на его территорию с процедурами предъявления пропусков сожрала ценное время. А ведь еще нужно было пролететь 200 метров до нужного корпуса, где дверь цеха намотчиков встретила меня знакомым гулом трансформаторов и запахом нагретой изоляции, сладковатым, с горчинкой лака. На проходной дежурный дядя Миша как всегда, не поднимая глаз от кроссворда, буркнул: «Медведев, опоздал на 7 минут. Вот всыплет тебе, Вика Андреевна». «Каюсь, дядь Миш», — бросил я, хватая с вешалки промасленный халат. Цех жил своим ритмом. За стеной ровным тоном гудели станки, а тут везде сидели девушки и, склонившись, шили, продевая тонкую нить, укладывая ряд к ряду медь. Мое рабочее место — стол номер 5 у окна, заваленный катушками медного провода и стопками стальных пластин. На стенке криво висела вырезка из техники молодежи с подписью «Намотай, не зевай». Это девушки надо мной подшутили, когда я засыпал первые смены. «Медведев, опоздун, еще раз и вынесу тебя на обсуждение на собрании бригады», — заметила меня Виктория Андреевна. «Что думаешь, если в девчачьем цехе, то опаздывать, как девочки, на свидание можешь?» «Я не думаю, Виктория Андреевна», — улыбнулся я. «Я вам доверяю. Если надо, давайте обсудим, но мне и так стыдно, что опоздал. И прошу всех сердечно меня простить». Последнюю фразу я проговорил громко и для всех, чтобы все меня слышали, и в цехе раздались дружелюбные смешки. «Мотай давай, Хазанов, и давай без спешки. Не выполнишь план, останешься доматывать». «Принято. Справедливо», — кивнул я, выдвигая устройство с лупой между собой и микротрансформатором, беря левой рукой иголку, а правой вставляя в нее медную нить по диаметру сечения не больше волоса. Сегодня для меня чайной паузы не было. А вот девушки периодически уходили в уголок цеха с парящим серебристым чайником «Красный выборжец». Первую свою смену я всех изрядно насмешил, когда поднял его и посмотрел на дно с тремя пластиковыми ножками и тиснением на железе. Ленинград, 1968 год, 7 рублей, 2,5 литра. Тогда, как название было написано на его пластиковой черной ручке, просто слегка стерлось от постоянного использования. Хотя, пускай меня и не было на произвольном чаепитии, я слышал все, что говорят девчата. И, к моему удивлению, я из-за поездки в Курск пропустил выход на экраны второй части Шерлока Холмса. Говорят, в общежитии нашего техникума в ленинской комнате был прямо аншлаг у черно-белого рекорда. Так, за трудовой медитацией я добрался до конца смены, а когда все принялись собираться домой, показывая план по намотанным трансформаторам в продолговатых коробках с фамилией намотчика. Чем-то они напоминали мне лотки для одежды и обуви в аэропортах, только эти были фанерные. Бегло, посчитав свои изделия, сдал коробку и я. Вика Андреевна, высокая и худощавая, с короткой стрижкой и всегда в чистом и выглаженном халате, взяла один из них и, покрутив, строго на него посмотрела, словно слова осуждения уже были заготовлены в ее голове. Но, увы, сегодня я был идеален. Ну, почти во всем, кроме юмора, воровства куриц, опозданий и чертежей. А если без шуток, то внутри меня словно горел теплый огонек. Сегодня я исправил вредительство раннего Медведева, вернул в общежитие радио, и меня ждало третье свидание с Аней.